Глава 8. Сравнение дилижанса с кораблем должно было меня насторожить. Суперкарету качало. Идеальные дороги республики остались за кормой, и хоть тянущийся на юг Торный Королевский тракт им ничуть не уступал по ширине, то есть был вдвое-втрое шире остальных дорог с королевским статусом, с гладкостью у дорожного покрытия явно проблемы. Тьфу, нет никакого покрытия, конечно. Как и что утоптали и укатали, так и получилось. Разумеется, это выливалось не только в тряску, переводимую рессорами в плавную качку, но и в существенные потери скорости. Выбравшись через люк на крышу, я позволил себе пару секунд поглазеть по сторонам, прежде чем, пригибаясь для равновесия, пробраться к козлам. Километров 15 в час, получается, едем, а то и 12 всего. Не успел спросить. У нас есть в багаже необходимое снаряжение для полевой ночевки? Устроившись на лавку рядом с невозмутимо правившей химерой, поинтересовался я. Не для нас, мы прекрасно в салоне переночуем. Для вас. Есть шатер для отдыхающей смены, одеяло и все остальное. Заверила меня зверодевушка. Тогда распорядись, чтобы кто-нибудь... Я неопределенно качнул головой, имея в виду эскорт. Ближе к вечеру выдвинулся вперед по дороге и заранее подобрал нам подходящую для остановки поляну, чтобы нас побеспокоить не смогли и все такое. «Будет сделано», — коротко отрапортовала мне кучер. «Так, одной проблемой меньше». «Если тебе эти двое не могут двинуть, это не значит, что никто не может». Это было первое, что я услышал в кают-компании. Посреди помещения, пошире расставив ноги для устойчивости, возвышалась Маша, из-за спины которой выглядывала ведьмочка. А перед ними, привалившись спиной к переборке, сидела на полу Эйлана. На щеке эльфейки стремительно наливался красным след от удара. «Ната, ты, если что, тоже не стесняйся». «А в этот раз что?» — устало поинтересовался я. Рону и это остроухое недоразумение я отправил отдыхать по разным каютам, если эти узкие пеналы-лежанки заслуживали высокой чести так называться. Ферониэль, светящаяся словно лампочка в новогодней гирлянде, уснула, едва коснувшись головой подушки. Неудивительно, именно ей пришлось мотаться за Дикой, а также передавать наш коттедж под временную юрисдикцию администрации Миракии. А вот горничная, похоже, уставшей себя особо не чувствовала. Надо было приказать ей уснуть. «Назвала нашу темную грязной», — наябедничала светлый рыцарь. Под моим внимательным взглядом белая потупилась и уже другим тоном призналась. «И хотелось давно уже, после того раза». «Ничего себе ты злопамятная». Марише удалось меня удивить. Служанка серьезно досадила дочке кузнеца всего один раз, когда попыталась обманом засунуть ту в мою постель. Еще и подпоить решила для верности. Хотя, если вспомнить, как Маша Валериана приложила сразу после манифестации. Да, а ведь действительно злопамятная. Немного неожиданное открытие. «Если бы не печать, я бы решил, что у тебя с головой не в порядке». Честно признался я Дикой, присаживаясь перед ней на корточке. Означенная печать, кстати, перемигивалась частью линий, показывая, что пощечина от моей недопаладинши оказалась не так уж и безобидна. По крайней мере, легкое сотрясение мозга Лана заработало, что парадоксальным образом доказывало, мозги у Дикой есть, только вот свернуты на бекрень. «Но она и правда!» Тут остроухая запнулась, стрельнув глазами в сторону Маши и с усилием выговорила другое слово. «Пахнет!» Ну надо же, что животворящий пендель вытворяет. Не как и впрямь волшебный. Дурища даже поморщиться забыла, обращаясь к ненавистному мне. «Таня, а ты что скажешь?» Я поднялся и, ухватив за руку эльфийку, вздернул ее на ноги. Положил ладонь на щеку, остроухая дернула, словно я ее тоже огрел. И буквально в 3 секунды убрал и покраснение, и намечающийся отек, и последствия сотрясения. Хотя, может, и зря. Весь воспитательный эффект в ноль свел. «Если будет угроза, Демонстративно, нехотя оторвавшись от папки с бумагами, повела ладошкой в воздухе Химера. «Повреждение твоей собственности, я вмешаюсь». «Я тебя не о том спросил. Кажется, я нашел рецепт идеального дружного гарема. Одна идиотка, и все остальные сплотятся против нее». «Наташа пахнет не так, как человек», — уловив мою мысль, ответила волкодевушка. «Не только как человек. Множество разных тонов. Растительных, животных, вообще неживых. Но все очень слабые, твой нос не почувствует. А так она мылом пахнет, цветочным. Целый брусок на нее извела». Какая интересная подробность про мытье. Правда, наверное, все банально. В Несарии темная научилась пользоваться ванной, конечно. Но не портативной душевой кабинкой в дилижансе. Я и сам только мельком подивился на эту навороченную амулетно-гидравлическую систему, заглянув в санузел. Экономия воды в дороге для мага, способного подпитать аккумуляторы прямо на ходу, видимо, показалась важнее золота, отданного за устройство. Впрочем, с золотом у повелителей жизни никогда напряга не бывает. «Ната — темный маг из поселения Отвальных», — объяснил я, отодвинувшийся от меня и от всех остальных на максимально возможное расстояние дикой. То есть примерно на метр. Больше в маленькой кают-компании места попросту не было. Она много лет варила зелье. Вот и пахнет теперь ими. Эти ароматы никак не отмыть. Потому что запахи исходят от тела самой колдуньи. Она ведь не только готовила спецпрепараты, но и пробовала их, определяя готовность. Тот еще техпроцесс, учитывая, что тьма адепта интегрирует все, что тот не может естественным образом переварить в его тело. Страшноватая способность, особенно если ей никто не учил управлять. Отвальные же, те самые люди, благодаря которым твои соплеменники из числа не пошедших под протекторат республики вообще выжили. С нажимом озвучил вывод я. Без меновой торговли, в полной изоляции, твоим землякам уже давно настал бы конец. Нет. Так что будь уж хотя бы с ней повежливее. Из благодарности. В упор, глядя на остроухую, закончил я. У той на щеках проступил лихорадочный румянец. Девушка сжала кулаки, но промолчала, старательно не сталкиваясь ни с кем взглядом. То ли где-то в темных глубинах ее черепа нашлись остатки благоразумия, то ли печать не дала нагрубить. «Иди, переоденься во что-нибудь нормальное», — вздохнул я после затянувшейся паузы. «К разуму взывать бесполезно, похоже. Договориться, наладить какой-то контакт можно только с тем, кто с тобой разговаривает. А тут... Жаль, что Вирн настоял взять дикую с собой. А мне тогда было не до споров. Конечно, он не знал, что за самородок мне достался. Этого-то из архивных записей актов купли-продажи не узнать. А то, может быть, не стал бы пытаться разыграть эту карту. Даму пик, блин». «Мне не во что, хозяин». Не двинувшись с места в спину, ответила мне эльфийка. «Так, только не говорите, что кроме черно-белой униформы и прозрачных ночнушек у Эйланы ни одного платья нет, и что она за 4 года ни разу никому не сказала, что ей нужны нормальные тряпки? Черт, держу пари, так и было. Забытым у нас Рона в семье следит, а свою соплеменницу она старалась по большей части попросту игнорировать. Даже тут проблемы на ровном месте. И решать их, похоже, мне. Вопрос только как? Что-то мне подсказывает, в Борланде мне будет сильно не до того, чтобы портных искать и заказы делать. И остальным тоже. Твою ж мать. Девочки, — позвал я таким голосом, что дернулись все присутствующие. Ну-ка быстро расскажите мне, как у вас дома было принято играть свадьбы. Что? По понятным причинам промолчала только Таня. «Дилижанс как раз к концу следующего дня доберется до окрестностей Варнавы», — пояснил я. «Там живет мой дядя. Я тут подумал, мы ведь теперь все одна семья, официально. А события это никак толком и не отметили. Устроим себе праздник, ну и попутно бытовые проблемы решим. Мартин будет счастлив, я полагаю. А уж Триша-то, его супруга, как будет счастлива. С другой стороны, зажать свадьбу родственникам — это как-то даже по-жлобски. Тем более с золотом проблем нет. Но и опять же, Нам нужно хоть как-то притереться друг к другу. Таня незаметно, но старательно держится в стороне от Светлой, которая, в свою очередь, никак не может наладить контакт с ведьмой, хоть и попыталась, даже рукоприкладством не постеснялась воспользоваться. Впрочем, насчет этого у меня есть еще одна идея. Ну и семейный корпоратив задействую, лишь бы помогло. Поляну химеры из эскорта отыскали идеальную. Огромную, как половина футбольного поля, окруженную плотной стеной деревьев и с несколькими отдельно стоящими посреди луговины раскидистыми дубами. Трава была недавно скошена и отрасти еще не успела. Видать, где-то недалеко располагалась деревня. Ждать оттуда неожиданных гостей не стоило. С темнотой крестьяне в королевствах ложатся спать. А если и найдется полуночник, ну вдруг, то его завернет один из патрулей ушастых. В общем, место и время самые подходящие, чтобы заняться своими делами. Кто-нибудь имеет представление, как мы будем выполнять возложенную на нас Союзом Трех Сил Севера миссию? Дождавшись, пока Таня закрепит у нас над головой на ветви алхимлампу и спрыгнет вниз, спросил я. Химера же первая пожала плечами. Эйлана, которую я тоже взял с собой, старательно смотрела в сторону и на вопрос не отреагировала. «Договариваться?» — нерешительно предположила Рона, когда я перевел взгляд на нее. «Договариваться», — согласился я. «А с кем и как?» «С сатрапом», — подсказала Маша. «Если нас или конкретно меня до аудиенции вообще допустят, да». Я склонил голову в жесте согласия. «Кстати, что мы ему скажем?» «Не нападайте на нас, пожалуйста!» Не выдержав, фыркнула волкоухая. «И как ты думаешь, он нас послушает?» Я ободряюще улыбнулся Тане. «Ну?» Стрельнув глазами в сторону Ферониэль, протянула Химера. «В общем, даже если и послушает, этого мало!» Вздохнул я. «Сатрап, сколько бы власти в его руках не было, сам все не решает. Просто потому, что один человек физически не может управлять даже небольшой страной, а уж объединенными доминионами, состоящими из 15 территорий, и подавно. Слышали, наверное, короля играет свита?» Светлая неуверенно кивнула. «Любое государство управляется коллегиально», продолжил озвучивать прописные истины я. «Будь то огромная империя, республика типа Лида, обычное королевство или даже совсем небольшая деревенька отвальных». Натана, до того сидевшая на расстеленном покрывале с видом «опять я тут лишняя», с изрядным удивлением встрепенулась. «Принципиальной разницы нет», — специально для нее пояснил я. «Общество, королевский двор, ученый совет — это, по сути дела, один и тот же орган управления. Отличаются принципы отбора в этот орган, а так староста может принимать какие-то решения единолично или отклонять инициативы общества. Но по большей части ему приходится соглашаться с предложенным, правильно?» Темная с облегчением закивала. Последние полтора месяца она только и делала, что осваивала что-то новое и непонятное. Очень уж большой разрыв был между бытом зарубежников и республики, что не могло не сказаться отрицательно на ее чувстве собственного достоинства. И вот теперь я ей объяснил, что не все так страшно. «Короля играет свита», — повторил я. «Нам нужно будет договориться со всеми ключевыми лицами в свите, совете, дворе, правительстве, парламенте или как там оно называется. У означенных ключевых персон свои собственные интересы и планы, которые мы уж будьте уверены своим появлением нарушим. И есть не самый маленький шанс, что нас, как их проблему, постараются решить самым простым методом, то есть убить». Таня и Маша подобрались, сработали благоприобретенные рефлексы бойцов. Наташа побледнела, но ее лицо не утратило появившейся после моих объяснений решимости. Рона улыбалась, своей доброй и светлой улыбкой, без всякой воинственности. «Куда ты, туда и я». И только Эйлана никак не прореагировала, продолжая изображать, что она не здесь. «Надо понимать, что наш эскорт будет с нами непостоянно», продолжил объяснять я. «Химер эскорта не протащить на официальное мероприятие. Их явно не подпустят и близко к дворцу Сатрапа. Скорее всего, к домам приближенных правителя тоже. Так что я предлагаю сразу рассчитывать только на себя». Волкоухая и Светлый Рыцарь синхронно кивнули. «Тем более, кроме защиты жизни, демонстрация наших боевых возможностей, в том числе и конкретно каждый из вас, сама по себе достаточно важная вещь. Ведь по нам, по представителям сил Северного Союза, будут судить о военном потенциале всех северян в целом». Простая мысль, верно? Вроде древние греки свои Олимпийские игры не просто так придумали. Выставить лучших атлетов полиса, фактически продемонстрировать боеспособность своего города-государства. На Земле сейчас баллистические ракеты запускают с подводных лодок по собственным полигонам по аналогичным мотивам. Что же касается физического устранения, то в 90-е я насмотрелся на примеры такой конкуренции в бизнесе. Потом порядка побольше стало, но у нас тут чертово средневековье, на секундочку. Я даже не в курсе, будут ли меня в Борланде, как посла, защищать хоть какие-нибудь законы. Но даже если будут, и если местные сплошь и рядом решат играть по правилам, в герцогстве Берг меня по тем же правилам едва не зарезали на честной дуэли, при полном одобрении тамошних ариста. Урок я выучил. Спасибо, бритеро Купе. «Короля играет свита», — в третий раз повторил я. «Потому именно по свите оценивают короля. Эскорт, стоящий небольшой армии, дилижанс ценой в корабль вместо обычной кареты, выделенный бюджет от республики в золоте — все это нужно в первую очередь как знаки статуса посла и уже потом по прямому назначению. Точно так же меня будут оценивать по вам. Манеры, цена нарядов, красота, но личная сила прежде всего. Тем более каждая из вас представляет одну из сил Союза. Маша – церковь, Таня – лид, НАТО – отвальных союзников и опору войска рубежа, Рона – союзные республики поселения эльфов, а Палане, возможно, будут судить о диких. Впрочем, она в этом случае уже себя адекватно статусу ведет. Служанка дернулась как от удара и уставилась на меня злым взглядом. То есть ни хрена не идет на контакт, не договороспособна, не может хотя бы саму себя защитить и годится только выполнять несложные поручения из разряда «принеси, приготовь, уберись тут». Эльфийка буквально побагровела и, кажется, едва не задохнулась от эмоций. Реакция была настолько мощной, что ее печать тревожно замерцала. Но сказать ей в ответ было нечего, пока, по крайней мере. Да, жестко и даже жестоко я по ней прошелся, но что поделать? Ведет себя дико и неадекватно, успела нажить себе врагов абсолютно среди всех моих жен, в означенных мною реалиях дипломатического процесса абсолютно бесполезно во всех возможных вариантах. Довесок, взятый для количества по сути. Смотрите, у посла две эльфийки. Тем не менее, я собирался дать ей шанс хоть как-то себя проявить, если она, конечно, сделает первый шаг навстречу сама. Во что не верю, и времени почти нет, но я хотя бы честно попытался. Считая меня и не считая дикую, у нас три отличных бойца из пятерых. Рона немного владеет копьем, а вот у Наты боевого опыта нет. Зато есть потрясающий боевой потенциал, который, в отличие от оружия, так просто не отобрать. Более того, он может сыграть решающую роль в сложной ситуации. Темная удивленно округлила глаза, когда на ней сошлись наши взгляды. Одно дело, когда я, Таня или Маша начнем выносить по противнику за удар. И совсем другое, когда соратник, хорошо знакомый, вдруг превращается в ужасного монстра и начинает рвать своих же. Подозреваю, когда я это говорил, улыбка у меня была той еще. Представляете, какой будет эффект? А ведь достаточно ввести в организм противника всего несколько капель Наташиной крови. И это легко можно сделать, даже не приближаясь к врагу. Таня понятливо кивнула, уже зная, что я сейчас достану из сумки. Именно ей я поручил срочный заказ оружия. Пока Рона моталась в Миракию и назад, а я ездил принимать роды у Карины. Миниатюрный арбалет выглядел почти как детская игрушка, стреляющая палочками с присосками. Вот только вместо палочек в него загружались ампулы, снабженные иглой и подпружиненным поршнем. Снаряд, немного переделанная рабочая часть обычного лабораторного инъектора, был пригоден и для заряжания в обычный арбалет. А можно было просто воткнуть в плечо или в бок врагу, или еще куда, где нет брони. Поршень срабатывал от удара. Именно на последнее действие я и собирался натренировать темную. Это ведь не клинком пытаться врага зарезать. Там еще попади по уязвимой точке. Впрочем, и мини-арбалет ей как раз по руке, а стрелять на пистолетные дистанции много опыта не надо. Несколько тренировок в дороге, и козырь в рукаве готов. Пусть только попробуют зажать нас на каком-нибудь приеме или аналогичном мероприятии. Темные твари, внезапно возникшие между людей, из людей, этот урок они запомнят надолго. Борлдроп, столица доминионов, содрогнется, я гарантирую. Для местных в новинку, но я-то в своем первом мире ужастиков насмотрелся. Причем у нас самих будет отличный шанс выйти сухими из воды. Адепта света измененные станут атаковать в последнюю очередь. Надо только, чтобы Маша не приложила своих же. Таня и Наташа в группе приоритетного риска на дружественный огонь. И эту проблему нужно как-то решить, пока мы не доехали. Сегодня и начнем. Половину ночи, я думаю, можно на тренировку отдать. Завтрашний вечер и ночь уйдут на празднование свадьбы. А дальше опять продолжим. Очень плохо, что времени настолько мало. Но тут уж ничего не поделать.